Содержание. Лев Маркиз. Увертюра. Илья Овчинников. Прелюдия. Лев Маркиз. Кирилл Петрович Кондрашин. Часть первая. Война. Черно-белый этюд. Мерзляковское училище. Здесь можно бутылки сдавать. Ты так ставишь вопрос? Иван Семенович Козловский. Как я поступил в консерваторию? Роман с марксизмом. Юрий Исаевич Янкелевич. Здравствуйте, Иосиф Павлович. Мария Вениаминовна Юдина и ее класс. Похоронное трио. Иври Гитлис. Часть вторая. Московский камерный оркестр. Allegro Moderato. Фирма G.O.P.M. Московский камерный оркестр. Анданте Кантабеле. Кремль музыкальный. Андрей Волконский и Филипп Гершкович. Московский камерный оркестр Аллегретто. Карнавал в Рио и Сергей Дежур. Часть третья. Рудольф Баршай и Федор Дружинин. Начинаю дирижировать. Оркестр кинематографии. Невыездной. Мадригал и записи с ансамблем солистов. Кларнетовый концерт Моцарта. Звукорежиссеры. В СССР и за рубежом. За удовольствие надо платить. Футбол в джакузи. Пестум. Гастроли по Союзу и его окрестностям. Селедка под шубой. Подлинная история Соломона. Часть четвертая. Московский Моцарт и голландский паспорт. Гимн Советского Союза. Полет под куполом цирка. Новая амстердамская симфониетта. Lento Manon Troppo. Элегия Чайковского. Расходы оплачивает оркестр. Заработки в СССР и на Западе. Барт. Новая амстердамская симфониетта. Allegro Vivace. Бомба на концерте. Эдисон Денисов, Альфред Шнитке и их музыка. Фестиваль Шнитке в Лондоне. Геннадий Рождественский и Евгений Светланов. Дирижеры: Карлос Клайбер, Клаудио Аббадо, Бернард Хайтинг, Серджио Чельбелидаке, Натан Рахлин. Энотека Котти. Солисты: Мария Жоао Пиреш, Олег Майзенберг, Даниил Шафран, Владимир Фельдсман, Виктория Иванова, Наталья Шпиллер, Йо-Йо Ма, Александр Рабинович, Наталья Гутман. Смычок в шкафу или скрипка для куклы. Часть пятая. Вы не были в Пицунде? Конкурс скрипачей в Брюсселе. Школа для критиков. Мстислав Ростропович. Записи Московского камерного оркестра. Страсти по Матфею и Мессия. Экзамен по истории музыки. Холодильник Саратов. Другой город, другая страна, другой мир. Большой театр и госоркестр. Нужен ли оркестру диктатор? Композиторы и исполнители. Александр Вустин, Михаил Фихтенгольц, Алексей Любимов, Валентин Сильвестров, Владимир Мендельсон, Гидон Кремер. Грузинская ностальгия. Постскриптум. Бетховен синдром. Избранная дискография. Краткая биография. Конец содержания.